Часть 17. Тссс! Инесс прижала палец к губам и поманила сестру к дверям, ведущим на кухню. О чем они говорят? Ведьмы осторожно приблизились к приоткрытой двери и замерли, внимательно слушая разговор двух женщин. «Я сразу поняла, что между ними вспыхнет чувство», — говорила Лолита. «Мне стоило только увидеть этих девок, как мое сердце подсказало о страстях, которые они разбудят в моих внуках». Ведьмы переглянулись, недоуменно хмурясь. «Это она о нас?» — одними губами произнесла Алисия. Но Инесс раздраженно покачала головой и снова прислушалась. «Да, этим учительницам палец в рот не клади», — согласилась Ирен. «За такими мужики похлеще бегают, чем за красавицами. Ничего, погуляем еще на свадебке». Инесс чуть не задохнулась, услышав эти слова. Ее лицо потемнело, а глаза, наоборот, вспыхнули. «Этого не может быть! Я не верю! Братья и учительницы?» «Эти дурнушки с безобразными фигурами, они, значит, были знакомы?» Алисия взялась за ручку двери, но отдернула руку, передумав заходить на кухню. «Где эти твари? Сейчас разберемся!» Когда ведьмы ворвались в комнату Яшки, Анжелика испуганно вздрогнула и, сжав карандаш в маленьких пальчиках, уставилась на них большими глазами. «Где твои учительницы?» Алисия подошла к девочке и принялась буравить ее тяжелым взглядом. «Отвечай, Анжелика, когда тебя спрашивают старшие». «Я не знаю». Девочка не сводила с нее глаз, полных страха. «Не вздумай врать мне», — прошипела ведьма, понимая, что ничего не может сделать девочке, иначе пострадает сама. «Отвечай». «Я не знаю», — всхлипнула Анжелика, комкая альбомный лист. «Не ругайтесь на меня». «Подожди!» – Инесс подошла к девочке и выхватила из ее рук скомканную бумагу. «Что здесь, Анжелика?» Девочка побледнела, а ведьма расправила лист и уставилась на рисунок. «Они у реки, да?» Анжелика молчала, а в ее глазах блестели слезы. Мальчик перекочевал со стола в ручки девочки, и она снова прижимала его к себе с неимоверной силой. «Маленькая дрянь!» – Алисия смерила ее страшным взглядом. «Я постараюсь, чтобы твоя жизнь не была столь радужной». Выйдя из комнаты Анжелики, сестры столкнулись с Карлой и Исабел, которые спускались с третьего этажа. «Что-то случилось?» Карла пристальным взглядом посмотрела на сестер. «Вы разговаривали с Алехандрой и Ромео?» «О, да!» – воскликнула Инесс. «Догадаетесь, что они нам сказали? Или нужно передать слово в слово?» «Прекрати нервничать!» – прикрикнула на нее ведьма. «Значит, задача усложняется. Но это ведь не все, я права». «Учительницы были знакомы с братьями», – прошипела Алисия. «Но даже не это главное. Похоже, эти идиотки пошли к реке». «Зачем?» Лицо Карлы вытянулось, а в глазах появилось беспокойство. «Что-то мне подсказывает, что не на прогулку». Инесс протянула ей рисунок девочки. «Неужели они знают и это?» «Но откуда?» Исабел выхватила рисунок из рук Карлы и прошипела. «Это проделки дохлой дряни Марии! Ну все, ее время пришло. Сейчас мы ее отправим в ад, где ей место». Ведьмы понеслись опять вверх по лестнице, но Исабел внезапно остановилась и, повернувшись к сестрам, рявкнула. «Чего вы стоите? Немедленно бегите к реке и только попробуйте не успеть! Быстро!» «Нужно выбираться отсюда». Саша подергал цепь и взвесил ее в руке. «Девкам туго придется в обществе этих тварей. Демоны, ведьмы, многовато на двоих. Нам нужно из дому валить и по ходу решать, что делать дальше». Рома потянулся к стеллажу, но цепь оказалась короткой. «В этом доме много тайн, и они известны нашим невестам, которые одурачили нас с помощью теток. И я намерен разгадать их все, загнать демона в преисподнюю, уехать в Россию, жениться на мелкой кудрявой кубышке и награждать ее каждый год ребенком, чтобы у нее не возникало желания влипать в истории». «А это отличная идея», – протянул Саша. «Только пока девки влипали в истории исключительно по нашей вине». «Эти чертовки могут влезть куда угодно и без нас. Наглые, хитрые, с вечным винным духом. Рома все-таки дотянулся ногой к стеллажу, и тот, несколько раз качнувшись, рухнул. А вот и он. Мужчина свободной рукой подобрал ключ и внимательно осмотрел его. «Пойдет?» Саша нетерпеливо отстукивал пальцами по полу. «Конечно. Одно маленькое заклинание, и он откроет любой замок», — хмыкнул Рома. «Пару минут, брат, и мы на свободе». «Мама дорогая!» — Яшка выдохнула эти слова с дружью в голосе. «Это ужасно!» Я была с ней полностью согласна. У меня почти перестало биться сердце, заявляя о себе лишь одинокими тяжелыми толчками. Это было глухое помещение с низким потолком, по которому ползали насекомые. Кроме деревянных нар с грязным тряпьем на них, мебели в этом ужасном помещении больше не было. Тусклый свет из керосиновых ламп освещал всю ту жуть, от которой у нас вставали дыбом волосы. В комнате, если это можно было назвать комнатой, находились 9 женщин. Они были изможденными, грязными и ужасно худыми. Полуслепые глаза, черные от язв руки, пронизанные выпирающими венами, спутанные слипшиеся волосы и беззубые рты. Сквозь дыры в одежде проглядывали кости, покрытые кожей, и они были похожи на узниц концлагеря, почти разрушенные голодом, темнотой и заточением. «Кто вы?» — прошептала Яшка, с трудом выговаривая слова. «Кто вас запер здесь?» «Карла и Исабел Бестера! Проклятые! Проклятые!» Голоса завыли страшным монотонным речитативом. «Они пьют нашу кровь! Пьют кровь!» «Ведьмы пьют вашу кровь?» Я в ужасе разглядывала ссохшиеся тела. Казалось, в них не было и капли крови. «Каждое полнолуние они приходят сюда и забирают некоторых из нас в комнату кровопусканий». Женщина с безумными глазами приблизилась к нам, и я поняла, что они не старухи, а молодые женщины, доведенные до такого состояния жестокой бездушной рукой садиста. «Они берут кровь, а потом отделяют от нее 13-ю каплю и смешивают с кровью других женщин, но у них ничего не получается». Она хрипло засмеялась и сразу же закашлялась, содрогаясь всем телом. «А что у них должно получиться?» Яшка была настолько бледной, что сливалась со своими волосами. «Мы все принадлежим колдовскому роду. Каждая из нас попала сюда из разных уголков Испании, чтобы эти твари создали идеальное зелье для силы из крови 13 ведьм», — начала объяснять узница слабым голосом. «4 из нас уже покинули этот мир, чтобы эти твари создали идеальное зелье для силы». «Что это за зелье? И зачем оно?» Я смотрела на эти скелеты, обтянутые кожей, и ужасно хотела прибить этих жестоких баб, сотворивших такое. «Это легенда». Женщина опустилась на грязные лохмотья, не в силах стоять. В соседней усадьбе жили сатанисты, и однажды они создали зелье силы, соединив кровь 13 ведьм. Они приносили в жертву молодых женщин, в жертву ужасному демону, поселившемуся в имении. Но одной из девушек удалось сбежать. Она украла это зелье и спрятала его в недоступном месте, но эти люди поймали ее и после долгих пыток утопили в реке. «Ее звали Мария?» – прошептала Яшка, а меня стало тошнить. «Мы что, выпили кровь ведьм?» «Да, Мария!» – кивнула женщина. «Вы знаете эту историю?» «Нет, но мы знаем Марию!» – ответила я, все еще пытаясь переварить информацию о том, что, скорее всего, мы напились ведьминой крови. «Она мертва!» – удивленно произнесла бедняга, переводя взгляд с меня на Яшку. «Кто вы такие?» «Теперь это ваши соседки по комнате!» Насмешливый голос Алисии прозвучал издевательски и надменно. «Думаю, вам будет о чем поговорить!» Мы с Яшкой стремительно повернулись и увидели сестриц, которые бесшумно спустились вниз и теперь с вызывающим превосходством наблюдали за нашей реакцией. «Вы не посмеете закрыть нас здесь!» Яшка начала паниковать. «Нас будут искать!» «Кто?» Инесса скалилась в жуткой ухмылке. «Братья! Они на цепи в подвале, и у меня есть большие сомнения, что Алехандро и Ромео доживут до утра. Лолита со своей старой командой. Сегодня же мы отправим их к Богу. Как вам такой исход событий?» «А демон?» Я вцепилась в этот шанс напугать их. «Он взбесится, когда узнает, что вы ослушались его». «Ха-ха-ха! А он не узнает!» — засмеялась Алисия. «Вы же пошли к реке, и кто знает, что там могло случиться? Кстати, а зачем вы пошли туда? Не за этим ли?» Она ткнула нам под нос рисунок Анжелики. «Что ты имеешь в виду?» — насмешливо спросила я. «Мы пошли к реке, чтобы выловить гроб?» «Не строй из себя идиотку!» — рявкнула ведьма. «Что вы нашли возле реки?» «Ничего», — пожала я плечами. «Что бы мы могли там найти, если стоило нам подойти к реке, появились вы?» Ведьмы пристально смотрели на нас, пытаясь понять, скрываем ли мы от них какую-то тайну, но по Яшкиному лицу трудно было вообще что-то понять, ибо оно было перекошено яростью, а я натянула маску полного отупения. «Что ж, тогда нам стоит попрощаться», — с наигранной грустью вздохнула Инесс. «Кровь ваша не имеет ценности, поэтому кормить вас и поддерживать в вас жизнь не имеет смысла. Готовьтесь умереть голодной смертью». Под взглядами напуганных женщин сестры покинули каменную тюрьму, и над нами послышался лязг задвигаемого засова. Мы оказались в ловушке. «Кто вы?» — снова спросила измученная женщина, глядевшая на нас с жалостью, несмотря на то, что в этой ситуации жалости мы заслуживали намного меньше, чем они. «Это длинная история», — Яшка совсем расклеилась, — «и, похоже, с печальным концом». «У нас много времени», — ответила она, а остальные женщины придвинулись ближе. «Все равно делать было нечего, и я начала свой рассказ с тех событий, что произошли в деревне, и закончила тем, как мы оказались здесь». «Удивительно! Невозможно! Это чудо!» Женщины зашептались, возбужденно поглядывая на нас, а мы неловко и удивленно улыбались, не понимая, чем так их раззадорили. «Вы понимаете, что вы сделали?» Женщина вцепилась в меня худой рукой. «Это же невероятно!» «Господи, что мы сделали?» Яшка перешла на фальцет от страха. «Что еще?» «Вы выпили кровь ведьм, готовое зелье силы, в вас сила 13 сильнейших женщин!» – зашептала она, и ее тусклые глаза загорелись. «Мы лишь жалкие потомки этих сильных колдуний, и то понадобились для этого адского напитка, а вы приняли страшную смесь из крови мощных ведьм, которых обманом заманили в имение, и, опоив опиумной настойкой, брали кровь для зелья силы». «Я так и знала», – простонала Яшка. «Я пила кровь. Я Дракула». «А та Дракула!» – рявкнула я на нее, чтобы она не впадала в панику, но оказалось поздно. Янина Сергеевна рухнула в обморок и засияла своей нелепой в этой обстановке, наеденной белизной посреди грязного пола и изможденных женщин. Поднять этого колобка было для узниц делом заведомо невыполнимым, даже если они взялись бы за нее всей своей компанией. Поэтому я принялась тормошить ее всеми своими силами. «Яха, вставай! Давай, очнись! На тебя сейчас насекомые накинутся!» «Насекомые?» – слабо протянула Яшка, не открывая глаз. «Какие насекомые?» «Кусачие», – с готовностью ответила я. «С лапками и скользкими брюшками». Янина Сергеевна подорвалась моментально и принялась разглядывать себя в поисках жучков и червячков. Не обнаружив на себе никаких агрессоров, она облегченно вздохнула и, оглядев всех резко прояснившимся взглядом, произнесла: «Колдовать-то теперь я могу? Не зря же я кровь хлебала! О, Боже!» Она заважничала и, сложив короткие ручки за спиной, принялась расхаживать по комнате, нахмурив бровки, одна из которых стерлась наполовину. Волосы ее торчали упругими пружинами, платье съело между Булкина складка, а пальцы на ногах вылезли из туфлей, которые она где-то конкретно изорвала. «Слышь, Малефисента!» — протянула я. «Ты бы платье с задницы вытащила!» «Фигня вопрос!» — Яшка остановилась, дернула подол и снова обратилась к женщинам. «Так что там с колдовством? Как начать сие магическое действо?» Демон вернулся, когда на сад опустились сиреневые сумерки. Он бесшумно вошел в дом и, увидев четырех ведьм, сидевших за столом, молча присел на стул и в ожидании уставился на них. «Братья отказались», — поспешно сказала Карла, страшась его темного взгляда. Девочки пытались уговорить их, но безрезультатно. Демон перевел взгляд на Алисию и Инесс. «Значит, это вы, невесты колдунов?» «Да», — испуганно ответила Инесс. «Но слушать они нас не стали». «У меня нет времени на уговоры». Демон поднялся и направился к винному погребу. Он спустился вниз и, немного постояв перед дверью в подвал, провел рукой перед ней, шепча заклинание. Прямо на глазах дверь слилась со стеной, превращаясь в ее продолжение, и демон довольно заулыбался. Он вернулся к женщинам и, развалившись на стуле, сказал: «Подвал стал их могилою. Я замуровал их навеки вместе с проклятым ящиком, в котором мне пришлось провести столько времени». «Это навсегда?» – прошептала испуганная Исабел. В ее глазах промелькнуло нечто похожее на жалость. «Я же сказал, навечно!» – надменно ответил демон. «Зачем мне эти революционеры в доме, в котором я хочу построить дружную, любящую семью? Кстати, а где остальные женщины?» Ведьмы замялись, скрывая страх, и, наконец, Карла сказала: «Старухи с девочкой, а учительницы отправились на прогулку к реке». «В такую погоду?» – демон приподнял бровь, разглядывая побледневших женщин. «Кто знает, что у них на уме?» – буркнула Исабел. «Вернуться никуда не денутся». «Что с нашей квартиранткой?» Он хмурился, и в его глазах загорались искорки, что очень пугало ведьм, особенно молодых. «Вы решили эту проблему?» «Нет, но этой ночью все будет решено», — подобострастно произнесла Карла. «В темное время суток такое колдовство куда более эффективно». «Отлично. Надеюсь, завтра я уже не буду чувствовать ее присутствие». Демон посмотрел на дрожащих сестер и насмешливо сказал: «Не нужно бояться меня. Я не убиваю просто так. А вы ведь ничем передо мной не провинились, правда?» «Нет, нет», — закачала головой Алисия, отводя глаза. «Ну что вы?» «Напомните всем, что с завтрашнего дня я хочу видеть всех живущих в этом доме, слушать рассказы о том, что происходило за день, и ближе познакомиться с девочкой». Демон поднялся и добавил: «И вот еще что. Нужно все подготовить к черному венчанию. Оно состоится в это воскресенье. Пойду перечитаю Шекспира. Романтическое настроение. Доброй ночи, женщины». Он ушел, а ведьмы, сбившись в кучку, зашептались. «Не думаю, что демон свяжет исчезновение учительниц с нами», — довольно сказала Алисия. «Они сгниют в той конуре, и никто не догадается искать их в поместье Кальминарис». «Теперь нужно решить проблему со старухами», — Исабел с опаской оглянулась. «Жаль племянников, но из-за них могли бы быть проблемы. Если бы эти старые выдры не полезли в подвал, все бы пошло по-другому». «Что уже думать об этом?» Карла нервно закурила тонкую ароматную сигареллу. «Я придумала план. Слушайте, мы убьем старух, скинем их трупы в реку, а потом побегаем с Анжеликой под дождем и скажем, что эти твари хотели сбежать и увести девочку. Я ее так напугаю, что она и рта не раскроет. И вот тогда начнется настоящая жизнь. Только мы и демон. Возможно, он обратит свой взор на кого-нибудь из вас, девочки». Сестры испуганно уставились на нее. «Дуры, не бойтесь, из этого можно извлечь такую выгоду, что вам и не снилось. Он поможет нам разыскать зелье 13 ведьм, которое даст нам власть и силу. Да и вообще он очень привлекательный мужчина. С этим не поспоришь, Алисия облизнулась. Но а как же девочка? Он ведь хочет главным образом ее, не другую женщину. Даже блондинка так, утеха. Не будь глупой, оборвала ее Исабел. Если ты или твоя сестра родите ему детей, то застолбите себе почетное место в этом доме навсегда, а дальше неизвестно, что может приключиться с Анжеликой. Жизнь долгая. Бабушка, а учительницы скоро придут? Анжелика подошла к Лолите и заглянула ей в глаза. Скоро, не переживай, моя девочка. Лолита улыбнулась ей, но на душе скребли кошки. А Мария говорит, что их замкнули злые тетеньки. Анжелика забралась на широкий подоконник и показала пальчиком на стоявшую вдалеке усадьбу. «Вон там, в том домике!» Лолита и Ирен подошли к окну и удивленно посмотрели на девочку. «Учительницы там? Это точно?» «Так Мария сказала!» Анжелика подняла на них чистые наивные глазки. «Она плачет!» «Слушайте эту чертову Марию! Она все верно говорит!» раздался с кровати слабый голос Габриэлы. «А то будет вам, старухи!» «Заговорила!» Ирен бросилась к Габриэле. «Ну, слава богу! Мы думали, что не очухаешься уже, старая гренадерша!» «Не дождетесь!» Габриэла приподнялась, устраиваясь поудобнее. «Я еще поживу, поварешка!» «Тетеньки придут, чтобы вас убить!» Тоненький голосок Анжелики прозвучал, как гром среди ясного неба. «Мне страшно!» «Это тоже сказала Мария!» Лолита побледнела, но старалась держать себя в руках, чтобы не напугать девочку еще больше. «Да!» – Анжелика принялась плакать. «Тетеньки из подвала придут ночью! Они злые! Злые!» «Не бойся, моя крошка!» Лолита взяла ее на руки и принялась укачивать плавными движениями. «Мы хорошо закроем дверь и не пустим их!» «Они не смогут их открыть!» – Анжелика прижалась к старухе. «Мы повесим большой замок?» «Самый большой!» – убедительным тоном подтвердила Лолита. «Ты заснешь, а завтра будет солнышко, и злые тетеньки исчезнут!» «Навсегда?» – голос девочки звучал сонно. «Конечно! Больше ты их не увидишь!» Как только Анжелика погрузилась в сон, Лолита уложила ее в кровать и присоединилась к женщинам. «Ну что, принимаем бой?» «И не сомневайся!» Габриэла опустила ноги на пол и натянула огромные тапки. «В этот раз никто не пострадает, за исключением этих ведьмовских вонючек». Лолита напустила на Анжелику крепкий сон, опустила на кроватку балдахин и, оглядевшись, взяла возле камина кочергу. «Колдовством с ними не справиться, а вот этого они от нас точно не ожидают». «Их четверо!» – Ирен тоже вооружилась кочергой. «Нужно сильно постараться». «Меня со счетов не списывайте!» Габриэла хоть и была бледной, но держалась бодро. «Хоть одну, но я завалю!» «Ты уверена?» Ирен с беспокойством наблюдала, как она ищет оружие защиты. «Возьми щипцы!» «И что я ими буду делать?» Габриэла громко засмеялась. «Ха-ха-ха! Если только драть зубы этим проклятым мымрам!» Она стащила с кровати простынь, накрутила ее на кулаки и с громкими хлопками несколько раз растянула ее. На лице Габриэлы заиграла зловещая улыбка. Ночь вступила в свои права, и чем ближе приближалась полночь, тем напряженнее становились женщины. Ирен сидела возле дверей на мягком пуфике и прислушивалась к звукам в коридоре. «Кажется, идут!» – прошептала она. И Лолита с Габриэлой заняли свои позиции. За дверями послышался шорох, и они начали медленно открываться. Старухи замерли и затаили дыхание. «Спят!» – послышался в темноте голос Исабел. «Постарайтесь действовать бесшумно!» Ирен вытянула ногу, и ведьма, сделав шаг, изумленно вскрикнула и рухнула на пол. Недолго думая, Лолита приложилась кочергой по следующему силуэту, шедшему за Исабел, а Габриэла накинула простынь на чью-то шею и затянула со всей силы. Ведьма забилась в конвульсиях и, видимо, нажала на выключатель, так как вспыхнул свет и озарил эту жуткую картину. Исабел лежала на полу, и из ее лба текла кровь. Карла лежала рядом с пробитым кочергой черепом, а в руках Габриэлы билась Алисия, посинев от нехватки воздуха. Инесс пятилась обратно в коридор, но была остановлена тяжелой рукой Габриэлы, которая отбросила от себя затихшую Алисию и, размахнувшись, ударила Инесс о косяк двери. «Все!» Она тяжело вздохнула и присела на пуфик, утирая лоб. «Матерь Божья, как же хочется закурить!» «Нам придется потрудиться!» Лолита кивнула на тела ведьм. «Нужно их вынести из дома!» «Ты хочешь, чтоб нас застукал демон, когда мы будем тащить их по всему дому?» Ирен покрутила пальцем у виска. «Ты хоть думай немного!» «Да что тут думать!» Габриэла тяжело поднялась и открыла окно. «Сначала сюда, а потом в реку!» «Ты хочешь их выбросить из окна?» Ирен уставилась на подругу обалдевшим взглядом. «Да, и что?» Габриэла была само спокойствие. «Они все равно дохлые!» Подхватив тело Исабел, она швырнула его из окна и посмотрела на офигевших Лолиту и Ирен. «Чего стоите? Или мне, больной женщине, этих тварей одной тягать?» Старухи заохали, но принялись помогать ей, кряхтя и постановая от тяжести мертвых тел. Когда последний труп улетел в сад, Габриэла достала из шкафа три плаща и протянула два своим подругам. «Теперь к реке. Ох, хоть закурю. Не в комнате ведь ребенка травить». Женщины оделись и, стараясь не шуметь, вышли из комнаты и пошли по темному дому, дрожа от страха быть пойманными и от того, что совершили. Река равнодушно приняла трупы ведьм в свою темную холодную пучину, и ее гладкие блестящие воды потекли дальше, журча возле берега нежным шепотом. Трое женщин уселись на берегу и закурили, с наслаждением выпуская густые клубы дыма. «Почему мы не сделали этого раньше?» – грустно вздохнула Габриэла. «Хорошая ведь идея оказалась, да и в исполнении легкая. Скольких бы проблем избежать удалось. Теперь бы внуков освободить, девок найти и демона обратно загнать». Лолита сняла туфель и выбила из него камешки и песок. «Слушай, ты эти туфли с выпускного носишь?» – хохотнула Ирен. И Лолита возмущенно охнула. «Да чтоб ты знала, эти туфли мне мой муж покойный с первой зарплаты купил!» «Святые угодники!» – воскликнула Габриэла. «Она у него что, последняя была?» «Чтоб вы понимали, старые кошелки!» Лолита раздраженно натянула туфель и кряхтя поднялась. «Это память! Тогда время тяжелое было, такую обувь купить не всем удавалось. Лак, каблук, украшения. Вот и купил, зараза, на 3 размера больше!» «Моего не было в раймаге». «Где?» – Ирен бросила окурок в воду. «В районном магазине», – проворчала Лолита. И вдруг закричала. «Усадьба горит!» «Что?» – Ирен подскочила вслед за Лолитой и с ужасом увидела, как огонь лижет шторы на 2-м этаже. «Анжелика!» Женщины бросились обратно, но сил бежать уже просто не было, а огонь распространялся с неимоверной, паранормальной скоростью. «О, Боже, что случилось? Бедный ребенок!» – причитала Лолита, теряя туфли. «Я не переживу, если с девочкой что-то случится». «Ну что, старые маньячки, сделали свое черное дело?» Женщины заорали в один голос и также вместе выругались, когда увидели Сашу и Рому, выходящих из темноты. На руках Ромы сонно куняла носом Анжелика, крепко сжимая мальчика. «Что произошло? Почему усадьба горит?» Лолита даже всплакнула от облегчения. «Мы подожгли», — улыбнулся Саша. «Сначала опечатали все окна и двери, потом поставили ящик демона в гостиной и устроили маленький пожар». «Вы что, ящик из подвала вытащили?» Габриэла устало опустилась на траву. «Зачем?» «А демону деваться некуда будет, он в него обратно и залезет», с довольным лицом ответил он. «Ящик ведь этот не горит. А потом мы найдем, куда его спрятать, да так, что ни одна собака не отыщет». «А за девок и не вспомнили, охламоны», с осуждением протянула Лолита. Но Саша успокоил бабку, веселясь от души. «Нам Анжелика уже все объяснила. Так что никуда не денутся ваши девки. Пусть посидят взаперти, чтоб дурь из головы выветрилась». «Ах ты!» – Лолита замахнулась на него туфлей, но он резко отскочил и примирительно поднял руки. «Да идем мы, идем!» Колдовство никак не снисходило на Яшку, что она только не делала. Злобно трясла руками, гудела, как сломанный пылесос, складывала из пальцев какие-то знаки, ведомые ей одной, но магия не приходила. Мы с любопытством наблюдали за ней, прикидывая, что она отмочит в следующий момент. Но Яшка выдохлась и заныла, стоя на коленях. «Обман кругом! Одни аферисты! Я что, зря эту гадость пила?» В этот момент вверху лязгнул засов, и она моментально заткнулась, а потом прошептала. «Ведьмища вернулись! Вот сейчас бы силушка колдовская не помешала!» Но когда из темноты показались мужские ноги, а следом и из Пашки, Янина Сергеевна завопила, как белуга, пугая не только нас, но и самих колдунов. «Наконец-то! Что нам пережить пришлось? Вы даже не представляете! За нами ведьмы гнались! Мы гроб из реки вытащили! Женщин вот этих нашли! Сами в ловушку попались! И крови нажрались! Целую бутылку выпили!» Колдуны находились в явном шоке, с немым ужасом разглядывая жуткую комнату и изможденных женщин. Янкина же речь, похоже, повергла их в бездну мужской истерики. «Как? Ну как это у вас получается?» Саша схватил меня в охапку и горячо зашептал на ухо. «Если ты отойдешь теперь от меня хоть на шаг, я тебя сам прибью!» «А кого это спасать нужно было?» – возмутилась я. «Нас или вас? Кто здесь жениться собирался?» «Умолкни!» – он принялся целовать меня до тех пор, пока за нашими спинами не раздался слабый голос. «Может, вы все-таки нас спасете?» Когда мы подходили к поместью, с громким треском обвалилась крыша, рассеивая вокруг черные клубы сажи и еще тлеющие головешки. Лолита, Ирен и Габриэла сидели в саду. Анжелика, завернутая в одеяло, сладко спала на руках Лолиты. Старухи в изумлении смотрели на кучку оборванных женщин, и лишь Лолита не сводила умиленных глаз со своих внуков и нас. Над сгоревшими стенами имения вставало солнце, раскрашивая его золотом и багрянцем, а по саду плыл аромат магнолии, сладковатым дурманом, окутывая все вокруг. Эпилог. Мы с Сашей жили в доме деда, а Янка с Романом в доме Лолиты. Анжелика была с нами и бегала из дома в дом, ни на минуту не расставаясь с мальчиком. Но теперь у нее был и новый друг – Кутузик, который был настолько привязан к ней, что почти позабыл о дяде Лёше. Лолита и ее верные подруги отправились в путешествие и недавно звонили нам из Саудовской Аравии. Кровь 13 ведьм все-таки дала о себе знать, и нашим колдунам было тяжело обучить нас элементарным вещам, особенно Яшку, которая то поджигала вещи, то вызывала дождь, то еще чего круче, замораживала воду в трубах отопления. Вы думаете, мы зажили долго и счастливо? О, нет! Ведьмы воскресли, и демон выбрался из ящика, и теперь нас искала вся эта свора паранормальных личностей, которая двинулась в сторону России. Но это совершенно другая история.